Вопрос 288. У меня постоянно в месяц 4-5 раз во время сна происходит семяизвержение. Началось это с 16 лет, и вот теперь мне 20, и все продолжается. В детстве и юности занимался онанизмом. Потом были связи с женщинами. У меня что-то серьезное? Робкий юноша познакомился на вечеринке с симпатичной девушкой. После долгих колебаний он решается спросить: «Разрешите вас проводить? Я счел бы за честь довести до дверей опытную молодую даму». «Но я совсем не опытная», — удивляется девушка. «Разумеется. Но ведь мы еще не пришли домой». Из коллекции сексолога. С подобными вопросами у меня много писем. Приведу два из них. Известно, что солдаты вынуждены воздерживаться от половой жизни. Поэтому у меня появились такие странности. Не могу лечь и спокойно уснуть, не настроив себя на сны эротического характера. Всегда. И они, как правило, снятся. В результате утром почти всегда обнаруживаю, что ночью произошло семяизвержение. Вредно ли это для здоровья? Виктор Б., 19 лет, солдат срочной службы. Мне было лет 10-11, когда старшие ребята научили нас, зеленых пацанов, испытывать сексуальные ощущения без женщины и вообще без какого-либо полового партнера. Просто сам с собой. Надеюсь, вы меня понимаете. И вот в таком режиме проходят годы. Вы не подумайте обо мне плохо. Это было лишь детское любопытство и незнание. А когда в 14 лет я узнал, как это называется и к чему может привести, возникло чувство стыда за самого себя и за тех, кто этому учит. В тот же день я дал себе слово больше этим не заниматься. Первая неделя прошла хорошо. Но затем... Одним словом, у меня возник половой рефлекс. Днем все было в порядке, он проявлялся ночью, во сне. Однажды я проснулся, ощутил эрекцию и увидел, что произошло извержение семени. Вскоре это повторилось опять и опять. Теперь я боюсь спать. Мне стыдно идти в школу, появились пропуски, снизилась успеваемость. Я знаю, все это непременно отразится на школьной характеристике. Но кто-нибудь из тех, кто так любит на школьных собраниях восхвалять доброту, милосердие, кто-нибудь из них поинтересовался моей бедой? Помог мне? Я люблю одну девушку. Летом мы хотим встретиться. Но я боюсь прикоснуться к ней. Боюсь, потому что могу заразить ее этой мразью. Не знаю, как называется эта болезнь, я не специалист. Она сама идеал, а я подонок. И если она об этом узнает, я не переживу. Я очень стеснительный. Как мне жить? Я в отчаянии. Может быть, мне нужно обратиться в какой-нибудь венерологический диспансер? Прошу вас, помогите мне. Саша В., 16 лет, школьник, город Москва. Нужно внушить себе, что это нормальное явление, полюция. И именно во сне оно и происходит. Полюции необходимы организму. Они могут начинаться в 13-15 лет, а иногда и раньше, и должны продолжаться, если отсутствует половая жизнь. Ни в коем случае не связывайте полюции с онанизмом, который был до начала половой жизни.